Князя сопровождали его голубое знамя с могучим готовым ринуться в бой золоторогим туром, который нес один из телохранителей. Войско встретило Мендонга ритмичными ударами оружия о щиты. Проскакав весь фронт, князь возвратился в центр, снял княжеский плащ и, повернув свой талисман-перстень камнем вовнутрь, чтобы не повредить его в битве, занял место в переднем ряду воинов, плечо к плечу, стремя к стремени. И вовремя. Татарские ряды разомкнулись, и изнутри на резвом гнедом жеребце вырвался монгол. Не малорослый и кривоногий, а свирепый и огромный. Обернувшись к белорусско-литовской рате, понесся вдоль войск, вызывая охотника на поединок. Вышел Медовар Прокша, пеший новогрудский воин. В легкой броне, но в кольчуге, со щитом и обнаженным мечом. На голове русский с высоким шишаком шлем. Под стать татарину. Не слабого и робкого десятка. Вышел, хотя и говорил товарищам накануне битвы. «Не горазд я сражаться, другое дело мед варить. С водой его разведешь, духмяных трав вложишь, замажешь в корчаге, да в печь на вольный дух до тех пор, пока не упарится и не начнет крышку рвать. На ягодах можно сварить, на рябине или на смородине. Малиновый тоже хорош. С моими медами, — заканчивал Прокша свой рассказ, — и беду проглотишь». Медленно Прокша пошел навстречу скакавшему во весь опор татарину. Увидев противника, тот вздыбил коня и, помедлив, тоже спешился. Обнажил саблю и левую руку взял круглый татарский окованный железом щит. Кораблицы медленно сошлись. Стучали щиты, раздавался звон стали. Вот Прокше удалось нанести резкий удар по шлему татарина, но меч соскользнул на оплечье. Хотя татарский богатырь и пошатнулся, но устоял. Дважды татарский клинок коснулся руки новогрудского воина, но спасал наручник. Поединок затягивался. И только когда татарин стал пятиться, с трудом отбивая обрушившиеся на него удары, татары не выдержали и неисчислимым множеством, как показалось наиболее слабым сердцам, постепенно набирая скорость, стали накатываться на русско-литовское войско. Главное для татар — смять сопротивление, прокинуть противника, заставить его побежать. И тогда топтать, преследовать, чтобы на плечах врага ворваться в его стан и победить. В нужный момент Мендонг тронул коня, и воины, не теряя строй и прикрываясь от стрел щитами, двинулись навстречу противнику. Прошла минута-другая, и две лавы сшиблись. От треска щитов и ломающихся копий будто гром прокатился вдоль фронта. Били сразу же полным боем. Передним рядам не до стрел и не до арбалетов. Дыбились свечой и страшно ржали боевые кони. Кусались и рвали друг друга зубами. Скрещивались копья русские мечи с татарскими саблями. В ход пошли булавы и боевые топоры. Низвергнутые на землю, низринутые под копыта, обреченно стонали раненые и умиравшие. От напора конно-людской татарской силы на центр Мендогового войска он стал прогибаться. Мендовг рубился, отступая постепенно вместе с воинами. Ему на помощь подоспела специальная охранная сотня дружинников-литовцев, на плечах которых были волчьи шкуры, знак особой важности и особых заслуг. Они расчистили место вокруг князя от татар и увлекли того в тыл. Нужно было руководить всем боем. И когда совсем ничего оставалось татарам до обрывистого берега Нетечи, им в бок ударили копья. Татары скорее вынужденно, чем обдуманно, стали бежать. Часть белорусских воинов не удержалась, и вопреки запрету десятских и сотников, которые и сами в пылу боя забыли о строжайшем наказе воевод, погнались за ними. но бросился в самую гущу преследовавших Доброслав с 50 отборнейших дружинников, и ему удалось остановить преследовавших, вновь устроить и окрепить ряды. Хан Кайдан, наблюдавший в соответствии со строжайшим татарским законом за ходом битвы сзади, от своего шатра попытался остановить своих бегущих воинов, но ему в левый бок, достав сердце, впилась то ли наобум пущенная, то ли прицельная стрела, и темник свалился под копыта лошадей. Но его намерения продолжили мурзы и сотники, и ему удалось-таки повернуть татар назад. Ожесточение битвы продолжало нарастать. Татары прогнули центр великокняжеской рати и потеснили на левом фланге слонимскую и волковыскую дружины. Слонимский князь прискакал к Миндовгу. «Княже!» — прокричал он. «Изнемогаем!» «Постыдись, князь Владимир, посмотри на простых воинов!» И Миндовг указал на окровавленного воина, пробиравшегося к обозу. Ему не удалось увернуться от татарской сабли, раскроивший голову и отрубивший поднятую для защиты левую руку. Как заведенный он причитал. «Ой, рука, рука моя, лучше бы мне костьми лечь, чем без тебя быть. Что я теперь? Ой, и не воин я, и не пахарь я!» Не говоря ни слова, Владимир хлестнул лошадь плетью и ускакал к своим. «Воины, братья!» — крикнул он голосом, удесятеренным яростью битвы. «По что смущаетесь? Не впервой нам мужествовать с врагом. Битва без падших не бывает. Если воин убит на рати, то это обычное дело. Знали, что идем на воинов умелых и сильных. Иные в постелях умирают, но без славы, а я с вами». И его воины откликнулись, приободрились. Почувствовав прилив новых сил, они стали теснить врага. Только увидев, что татары ввели в бой свой резерв и что он растворился среди сражавшихся, Миндовг, подняв меч над головой, подал знак своей дружине. Двухтысячная застоявшаяся лава врезалась в поредевшую массу дерущихся и стала уверенно продвигаться к ханскому шатру. Татары побежали взаправду. Свежие литовские кони, ни в чем не уступавшие татарским, быстро настигали бегущих, и дружинники пластали их и пластали, устилая телами путь отступавших. Наседали на плечи врага, не давая ему ни оглянуться, ни вздохнуть. Страшным был боевой клич погони. Спаслась малая часть татар, успевшей доскакать до леса, спрятаться в непролазные дебри. Возвращаясь из погони, Миндовг который раз в своей жизни подумал, насколько ужасен вид бранного поля. Вокруг в неестественных позах, как застигла смерть, лежали бездыханные тела, изувеченные топорами, исколотые пиками, подтоптанные конями. Раненых нестерпимая жажда гнала к реке. Они ползли, придерживая раны и взывая о помощи. Князь обратил внимание на татарина, который, стоя на коленях, заунывно то ли пел, то ли выл над телом своего повелителя. Судя по одежде, это был знатный татарин. Дружинники поняли из слов татарина, что это сам Кайдан. Миндовг спешился и подошел к погибшему хану. «А стрела-то у него в боку татарская», — думал Миндовг. «Вот она, наша доля княжеская. Но, с другой стороны, глядишь, со временем и это поле Койдановым звать стану». Сев на коня, великий князь молча тронул поводья. На поле битвы, как и положено, победители осматривали раненых, оказывая им помощь, собирали оружие и другие трофеи, ловили ставших бесхозными коней. Пленные начинали рыть глубокие могилы, в которых будут похоронены погибшие. Жгучая тревога, переполнявшая князя перед битвой, постепенно покидала его. Но вместо нее к горлу подступала тихая скорбь о погибших, которая не даст заснуть до утра и которая, как предполагал Миндовг, может вызвать приступ его болезни. Над полем битвы постепенно устанавливалась тишина, и всем показался неожиданным голос певца. Сначала у запева он был нетвердым, но затем разрастался и наполнялся силой. Размеренно и спокойно, как река, текла песня о воинской доблести, о красном Киеве-граде, о поганом псе-батые. К мертвечине застывшей крови собирались звери. В темневшем небе низко кружили на плавных крыльях коршуны. Шумным граем собирались огромные вороньи стаи.